Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто не испугался на спине Гериона, как нас с вами обманывали. Широкая улыбка Герионова тела таит в себе яд. Герион — это лицо предательства. Вы, наверное, уже поняли, что в его облике основа основ манипуляции нами. Я уж не знаю, как было у вас. А вот когда я впервые делал это упражнение, из тьмы ко мне поднимались честные, прямые, улыбчивые лица политиков из предвыборной рекламы. Честное лицо привлекает нас и завлекает. Оно возбуждает естественную симпатию, а затем манипулирует нами. Однако в этом есть нечто чрезвычайно оптимистичное. Ведь все мы оказываемся одураченными и обиженными из-за собственной любящей и доверчивой природы. Нами можно манипулировать, потому что она, эта добрая природа, в нас первична. И похоже, сколько нами не манипулируй, ее все равно не победить. Мошенничество, любой обман рассчитаны на то, что мы с вами хорошие люди. И это наше качество оборачивается против нас. Мы все невероятно жизнеспособны. Мы живем, зная, что мы умрем. И в процессе жизни мы гениально улаживаем и обходим множество проблем. Однако обман – это то, что мы обойти не умеем. Он проводит самые страшные трещины на теле вечного человека, спящего где-то в горах Крита. Но мы можем забыть подробности обмана. Но мы не умеем спокойно пройти мимо того факта, что доверие к нашей внутренней, любящей, доброй природе обернулась ошибкой. Обман отнимает у нас естественное. Обман лишает нас права. Права быть хорошими. Он отнимает у нас наше неотъемлемое эмоциональное право существовать в любовном союзе с жизнью. Именно обман лишает нас статуса, образа и подобия Божьего, лишает нас права чувствовать себя неотделимым элементом божественного творения. Обман удаляет это ощущение из нашего сознания, и вместо него появляется испуганное, одинокое «я», как будто зависящее от мнения тех, кто хуже и позволяет себе обманывать. Иногда у нас получается восстановить свое ощущение внутреннего единства, побыв на природе, в одиночестве, поговорив с собственной свечой в нашей программе. Но как только мы возвращаемся обратно в мир реальности, обиды снова всплывают из темноты, как Герион. И мы снова утрачиваем эту связь. И нет другого пути, кроме как поименовать эти обиды, пережить их снова хитросплетениях цветов гирионового тела, потому что когда мы не боимся их, когда мы их осознаем, они оказываются сущей ерундой, которая вовсе не может повредить нашей божественной природе, а вредит лишь расщелинам на скале, пропастям нашего самолюбия. Нам с вами сейчас предстоит гораздо худшее упражнение. Мы не можем уйти с края этого обрыва и разглядеть обманы, если не поймем и не сумеем почувствовать, что очень часто в жизни Герион имеет наше собственное лицо. Вы уже ощущаете, как из пропасти всплывает Герион с вашим благородным, приветливым и чистым лицом, мой дорогой радиослушатель. Он всплывает, а узоры его экранов показывают ситуации, в которых вы пытались манипулировать другими с помощью этой самой хорошей мины при плохой игре. Правда? Вы чувствуете это? Из пропасти будут подниматься один за другим несколько гирионов. От обманов, которые вы совершили в раннем детстве, и до обманов, которые совершили совсем недавно. Для того, чтобы понять, что мы квиты. Те, кто обманывал нас и манипулировал нами. И те, кого обманывали мы. Те, кем мы пытались манипулировать. Не надо скрываться от этого упражнения. Оно лежит на поверхности. И даже когда я говорю, у вас в душе уже всплывает Герион с вашим лицом. Однако Вергилий не боится Гериона. Он собирается вместе с Данте преодолеть последнюю пропасть и спуститься на этой самой обманчивой Герионовой спине на самое дно ада. Туда и мы двинемся следом за нашими проводниками. Но вначале, идя к Гериону, к виду транспорта, который повезет его вглубь своей собственной души, а умчаться еще глубже можно лишь признавая в себе потребность в обмане и способность обманывать. На пути от обмана к обману, на пути к Гериону, Данте увидит на краю этой глубочайшей из всех пропастей еще одну группу людей. Приблизясь, я увидел невдали толпу людей, которая сидела близ пропасти в сжигающей пыли. Из глаз у них стремился скорбный ток. Они все время то огонь летучий руками отстраняли, то песок. Так чешутся собаки в полдень жгучий, обороняясь лапой или ртом от блох, слепней и мух, насевших кучей. У каждого на грудь мошна свисала, имевшая особый знак и цвет, и очи им как будто услаждала. Так на одном я увидал кисет, где в желтом поле был рисунок синий, подобный льву, вздыбившему хребет. А на другом из мучимых пустыней мешочек был подобно крови ал, и с белую, как молоко, гусыней. Это лихаимцы. Нам более знакомо и привычно слово «ростовщик». Это они сидят над самым обрывом, на самой границе той области, где караются обманщики. Имевшая особый знак и цвет. Это пустые мошны, висящие на шее у ростовщиков. Они украшены их гербами, по которым Данте и опознает в них жителей Флоренции. Все они родовитые люди, знать, дворяне, флорентийская верхушка, правительство, члены совета. И снова встает вопрос, почему? Почему на этой границе обмана снова и снова всплывает дворянство, правящая верхушка, государственные лидеры? Да потому что Данте чувствует в них один из главных ликов зла, а возможно, его причину. Когда-то, относительно недавно, Клод Леви-Брюль ввел термин «прологическое мышление». Он говорил при этом о происхождении зла в дикарских, языческих, древних сообществах. Он выявил главную особенность примитивного разума. Это склонность мыслить простейшими оппозициями. Черное-белое. Да нет. Кто не с нами, тот против нас. В нашем мире со времен возникновения элит, дворянства, правящей верхушки, все люди делятся на посвященных и обладателей простого профанического сознания. Посвященные, они же те, кому разрешено, это классово или расово близкие люди. Именно они обладают знанием истины во всей полноте. Все остальные при этом типы мышления – капиталисты, евреи, цыгане, немцы, представители других религиозных конфессий, католики, протестанты – подлежат уничтожению или изгнанию. То есть, собственно говоря, они особенно-то людьми и не являются. У элиты есть одна основная мысль. И нам эта мысль хорошо знакома. Мир делится на своих и чужих. Чужие недостойны ничего, даже жизни. На них не распространяются нормы этики. Нравственность, она существует только для своих. Избранных, достойных и посвященных. Появляется двойная бухгалтерия сознания, двойная нравственность. Она для своих. Например, все для тех же пролетариев, арийцев или православных. Совершенно другая для тех, кто не наш. Не арийцев, капиталистов и так далее и тому подобное уже перечислял. Иногда, конечно, высшие вынуждены снизойти до низших для того, чтобы призвать их к терпимости или гуманному обращению. Правда, все чаще они культивируют ту самую жестокость, через круги которой мы прошли, культивируют ее в своих интересах. Добро должно быть с кулаками. Если враг не сдается, его уничтожают. Падающего подтолкни. Мы еще увидим, для того, чтобы манипулировать не нашими, наши неминуемо становятся лихаимцами, ну или ростовщиками. Наши дают в рост не только деньги, но и духовные ценности. Не наших нужно направить против кого-то. Они кого-то должны ненавидеть, а думать, что наши являются добрыми и хорошими. Поэтому не нашим нужно обязательно создать врага, чтобы он им был занят. Именно из этого желания дать в рост некоторую ценность возникают мифы о заговоре мирового капитализма, протоколы сионских мудрецов, легенды о жидомасонском заговоре. Количество врагов растет, множится и ничуть не убывает со временем. Ну вот, например, вспомните теорию нарастающей классовой борьбы у Сталина. Чем больше побеждает социализм, тем отчаяннее сопротивляется враг. Отсюда необходимость постоянных репрессий. Репрессии разрастаются в геометрической прогрессии. Так это было во время инквизиции или в период культурной революции в Китае. Ценности даются в рост. Круг врагов неустанно расширяется, а круг праведников, верных делу партии, сужается. Возникает потребность в поисках скрытых врагов среди сторонников, в постоянных чистках в кругу соратников. Среди протестантов выявляют тайных католиков, среди православных – тайных протестантов, среди крещенных евреев – тайных иудаистов, среди коммунистов вечно кроются перерожденцы, среди милиции – оборотни и так далее, и до бесконечности. Все это вырастает в проценты, в убежденность не наших, в том, что инакомыслящих надо уничтожать физически. Вот поэтому грех ростовщика, и не обязательно ростовщика материального, хуже греха убийцы. Он просто почти автоматически приводит человека к жестокости, когда элита начинает давать в рост простые и примитивные ценности. Они оборачиваются кровью и жестокостью. А мы с вами не так часто об этом задумываемся. Вот с этим-то жутковатым ощущением Данте и начал свой отчаянный спуск. Спуск к еще большим ужасам, таящимся в душе человека разумного. Вергилий знает, что этот последний спуск необходим, потому что наша духовность, для того, чтобы она была действительно жизнеспособной, должна основываться на полном понимании самого плохого, что предлагает жизнь. Помните, оно должно быть пережито во имя того, чтобы не оставляло трещин на теле вечного человека в нас. И Данте со спутником начинают отчаянный спуск. Тем временем мой вождь успел взобраться дурному зверю на спину и мне промолвил так: «Теперь пора мужаться. Вот как отсюда сходят к глубине. Сядь спереди, я буду сзади, рядом, чтоб хвост его безвреден был вполне. Как человек, уже объятый хладом, пред лихорадкой с синевой в ногтях, дрожит, чуть только тень завидит взглядом, так я, смутился при его словах. Но как слуга пред смелым господином, стыдом язвимый, я откинул страх. Я поместился на хребте зверином, хотел промолвить: «Обними меня». Но голоса я не был властелином. Тот, кто и прежде был моя броня, и без того, поняв мою тревогу, меня руками обхватил, храня. И молвил: «Герион, теперь в дорогу. Смотри, о новой ноше не забудь. Равней кружи и падай понемногу. Как лодка с места трогается в путь, вперед кормой, так он оттуда снялся и, ощутив простор, направил грудь туда, где хвост дотоле избивался. Потом, как угорь, выпрямился он и, загребая лапами, помчался. Не больше был испуган Фаэтон, бросая вожжи, коими задетый небесный свод до ныне опален. Или Икар, почуя воск согретый от перьев, обнажавшие рамена, и слыша зов отца: «О, сын мой, где ты?» Чем я, увидев, что кругом одна пустая бездна воздуха чернеет, и только зверя высится спина. А он все вглубь и вглубь неспешно реет, но это мне лишь потому вдогад, что ветер мне в лицо и снизу веет. Уже я справа слышал водопад, грохочущий под нами, и пугливо склонил над бездной голову и взгляд. Но пуще оробел внизу обрыва, увидев свет огней и слыша крик, и отшатнулся, ежась боязливо. И только тут я в первый раз постиг спуск и кружение, видя муку злую со всех сторон все ближе каждый миг. Как сокол, мощь утратив боевую, и птицу, и вобило тщетно ждав, так что сокольник скажет: «Эх, впустую!» На место взлета клонится устав, и, опоясав 100 кругов сначала, вдали от всех садится, осерчав, как Герион осел на дно провала, там, где крутая кверху шла скала, и чуть с него обуза наша спала, взмыл и исчез, как с тетивы стрела. Это мужество. Мужество спуска кошмаром. Это мужество всех тех храбрых душ семьи человеческой, которые сочли своим долгом быть свидетелями человеческой жестокости, чтобы открыть нам глаза на мир страданий. Это мемуары людей, которые выжили в Холокост и которые смогли вспомнить весь тот ужас, который душа не хотела вспоминать, чтобы найти в себе силы жить дальше. Это мемуары людей, прошедших через нацистские концлагеря. Это работа военных фотографов и журналистов, которые подвергают себя опасности ради того, чтобы мы могли знать правду. Наверное, Данте в его жизненном кошмаре, как и нам сейчас, нужна была прививка. Мы сегодня получаем гораздо больше подобной информации, чем когда-либо еще в нашей жизни. И, может быть, в этом тоже скрыта тайная надежда. Надежда на то, что это даст толчок нашему совместному поиску способов избавления даже не от грешного, от адского поведения. Если ты хочешь изменить мир, начни с себя. Или, как говорил когда-то Махатма Ганди, воплоти в себе ту перемену, которую ты желаешь всему миру, иначе он не изменится. В этом спуске в еще больший кошмар на спине Гериона тоже есть пароль. И этот пароль произнесет не Вергилий, а Данте, который скажет своему проводнику: срывающимся голосом. Каким всегда мы произносим эту фразу. Да и разве можно произнести ее по-другому? Он говорит искренне: «Обними меня». Если сейчас перед лицом всех этих рассуждений, дорогие мои слушатели, у вас есть кто-то, кого вы можете искренне обнять, пойдите и сделайте это. Вы поймете, в чем суть пароля. Для того, чтобы встретиться с обманом и предательством и с ужасом внутреннего наказания, больше всего на свете нужно ощутить, что ты не один. Что ты не один в этой жизни, здесь и сейчас. Тайна объятия – это тайна искреннего слияния двух тел. Порой мне кажется, что в нынешней бешеной гонке мужчин и женщин за сексом есть голод не столько по сексуальным отношениям, сколько по объятию. Это некий миг, в котором ты можешь прижать другого человека к себе, и вдруг возникает ощущение, что кожных границ нет, что вы одно. И в этом слиянии мы вдруг становимся частью Вселенной. Хочешь изменить мир? Измени себя. Что может быть проще, чем искренне обнять другого? В этом жесте есть все. Все, что нужно для жизни. Защита, доверие, бесконечность, любовь, нежность, полнота. Мы разучились искренне обнимать своих спутников. Мы стали бояться прикосновений. Нам кажется, что они нарушают хрупкие границы нашего «я». Но это на самом деле не так. Они их создают. И когда вдвоем на олицетворение обмана, боже мой, как это, наверное, страшно, лететь на обмане. Вдруг обнимаются два человека, все становится не страшным. А ведь на обмане сейчас, в эти минуты, летим мы. На чем еще строится наша жизнь, наши опасения? Давайте просто попробуем обнять друг друга. Обнять и понять, что никакие пропасти, не то что пропасть предателей, но даже и пропасть смерти не страшны нам. Пока мы стоим вот так. Просто постойте и почувствуйте это. Спокойной ночи. Thank you. Thank you.